Глава 12. На перегонки со временем. Сколько от Искры до нашей столицы Каина, я не знал. Точно так же, как и не видел полной картины происходящего вокруг. С кем сейчас в дружественных отношениях наш Кардагран, с кем нет. Кто союзник нашего врага? Кто союзник нашего врага Клермонда? И кого, наоборот, мы можем привлечь себе на помощь? Луна все быстрее и быстрее опускалась за лес. Так же быстро утекало и драгоценное время. Что будет, если Гардан Зигн узнает о том, что его доверенный староста отправился в стан врага? Может ли быть так, что Гором изначально манипулировали и управляли, вынуждая нас поспешно действовать и первыми развязывать войну? Так много вопросов. Естественной истиной являлся приговор, вынесенный кузнецу. За мятеж того повесят. А что касается второго, вероятность специального слива информации крайне ничтожна. Зачем любителю атаковать из-под тишка барону Зигну предупреждать своего потенциального врага? Наоборот, ему было бы лучше накопить силы в молниеносном блицкриге занять территорию и обороняться, а не рисковать, встречаясь с бегущей на защиту своих деревень армией. Да и если глядеть с другой стороны, встань войско Митчелла в Искре, его действия выглядели бы лишь как обычная проверка. Прогулка или страховка, в то же время столкнись вражеский барон и наш лорд в наших землях, это означало бы... Войну. При условии, что враг не пытается заставить нас сосредоточить все силы в Искре, чтобы после нанести удар в спину, сбор войск неподалеку от нашего поселка являлся самым верным и осторожным решением. Таким образом, мы могли позволить Клермонду ворваться к нам, показать свою враждебность, а после, обойдя с флангов, атаковать вражеского командира. Обезглавив змею и разогнав налетчиков, мы бы открыли просторы в земли, успевшего за последние годы разбогатеть клера избы. А там переговоры с его старыми врагами, совместное давление, кровная месть. Королевство-агрессор могло кончить крайне плохо. А быть может, даже и вовсе развалиться. В данном случае все зависело от амбиции окружавших нас и их аристократов. Едва кузнец одобрил кандидатуру будущего зятя, как я, оставив в сторонке кружку, посоветовал мужчине скорее возвращаться обратно в деревню. Попутно закупившись, чтобы никто не заподозрил о его возможной связи с Искрой и людьми Митчелла. Также посоветовал ему не врать своему господину. Пусть расскажет о слабости Искры, о числе ее защитников, оставленных после ухода лорда, ну и, конечно же, о хорошей выручке, поднятой нами сегодня. Готовьтесь вместе с сынами и деревенскими. Если дойдет до боя, старайтесь сбиться в свою кучку, чтобы в нужный момент либо сбежать, либо перейти на нашу сторону, твердил старикану я, попутно договариваясь с ним о связи. Пунктом передачи сообщений стало дупло старого дуба. Не так давно его облюбовали пчелы, коих не боялся Баррель, а также дочь кузнеца, хорошо наученная собирать дикий мед. Путь до дуба, находившегося на территории Кардаграна, со стороны Черного Кремня, Путь до дуба, находившегося на территории Кардаграна, со стороны Черного Кремня составлял около 4 часов. От нас же тот стоял приблизительно в 2. Проблемой между ними являлась отделявшая искру от точки назначения река, преодолеть которую алхимик, с его же слов, мог без особых проблем. Также, если Зинг додумается пустить своих шпионов приглядывать за нашей деревней, те вряд ли будут следить за одним из самых неудобных для простого человека мест. И, скорее всего... возьмут под контроль дороги и связывавшие наши земли мосты. По крайней мере, я так думаю и надеюсь на это. За полностью исчезнувшей луной и растворившимся в полусумерках кузнецом и его телегой пришла легкая похмельная усталость. Все-таки человек я уже немного поживший. Дни веселой юности, где можно было и по 2 суток кутить без сна, давно прошли. А сам я, с каждым днем ощущая все новые и новые болячки, зреющие в моем теле, становился старше, а вместе с тем и слабее. В очередной раз ловя себя на мысли о том, что скоро, несмотря на все мною сделанное, время возьмет свое, содрогнулся. Рано или поздно меня, как и любое другое живое существо, сожрут в земле черви. Страх перед смертью пугал меня. Не той смертью, что приходит внезапно от пули или от ножа, стрелы или какой-нибудь иной местной магической хуйни, внезапно свалившейся мне на голову. Напротив, такая смерть казалась самой благоприятной, ведь погибнув молодым, я не буду лицезреть своего дряхлого тела, трясущихся рук или хера, который вместо того, чтобы стоять и трахать все, что только можно, будет раз за разом подводить, создавая подо мной каждое утро все новые и новые лужи. Сущий и срущий под себя, дряхлый, старый, никому не нужный дед. Больше всего на свете я боялся умереть именно таким, жалким и ничтожным. Стоп, а действительно ли я должен умирать? Внезапно осенившая меня мысль заставила уставшее сердце биться чуть быстрее. В этом мире была магия, а значит... Кто-то до меня давно мог обрести такое нужное бессмертие. В этом мире была магия, а значит, кто-то до меня уже давно мог обрести такое нужное бессмертие. Какие-нибудь эльфы и их магия или артефакты. Быть может, мое тело все же не достанется червям. К примеру, следуя принципам той же алхимии, я вполне мог убивать каких-нибудь подонков, а после за счет их жизненной силы омолаживаться. Ведь никому не будет дела до очередного покойника-разбойника. А я, отняв его годы, спокойно мог позволить себе улучшить жизнь моих милых крестьян. Наладить быт, заработать денег, попутно в свободное время завоевав трон, а вместе с ним и еще парочку каких-нибудь мелких королевств. А я, отняв его годы, спокойно мог позволить себе улучшить жизнь моих милых крестьян, наладить быт, заработать денег, попутно в свободное время завоевав трон, а вместе с ним и еще парочку каких-нибудь мелких королевств. Магия бессмертия. Эта мысль завладела моим умом. Чувствуя одержимость с умножившимся в 100 крат интересом к алхимии, оторвал торчавшую из забора щепочку, а после, постепенно вливая в ту манну, перемешанную с поднятой с земли грязью, стал наблюдать. Несколько минут ничего не происходило. Но позднее из старой, почти сгнившей деревянной щепки медленно, миллиметр за миллиметром, выползают зеленый, едва заметный пигмент. Жидкая грязь в моей правой руке постепенно становилась все твердее, едва ли не каменной. В маленькой, казалось бы, крошечной деревяшке уже начал появляться еще более крошечный стебелек. За ним маленький листочек и... Все закончилось в тот миг, когда опустел мой магический источник, и каменная глыба, потеряв проводник в виде меня, рассыпалась прямо в руке, превратилась в мертвый коричневый песчаник. Своим действием, выкачив всю живую силу из земли, я фактически сделал ту бесплодной, непригодной для жизни. Но с другой стороны, на меня глядел маленький зеленый бутон неизвестного растения, что словно живой своей спрятанной головкой тянулся туда, где вот-вот должно было подняться солнце. «Господин Людвиг! Господин Людвиг!» Когда я обессиленно упал на колено, не в силах пошевелиться, донесся знакомый голос Марьям. Подбежав, девушка в ужасе поднимает меня за руку и, вскинув ту себе на плечо, тянет к конюшне. «Не умирайте, господин Людвиг!» С ужасом, глядя на мое лицо, а также побледневшую руку, требует брюнетка. А я, провожая взглядом выпавшую из пальцев ожившую деревяшку, из последних сил отвечаю. «Я не умру. Теперь точно не умру».